Глава 16. Начало. Земля вокруг огромного кратера была черна и безжизненна. Андрей, засевший на небольшой возвышенности, с печалью и тихой яростью смотрел на место, где еще совсем недавно находилась база. От нее не осталось ничего. Все развеяло и выжгло адским огнем. Защитная система костюма протестующе попискивала, сообщая о радиоактивном загрязнении местности. Местным иммунным придется несладко, если в округе остался еще хоть кто-то. Андрей поморщился. Мало ему было проклятых масочников, так еще и атомитов такими темпами расплодится сверх всякой меры. Он и сам не знал точно, почему решил прежде всего посетить место взрыва. Видимо, в глубине души все еще тлела какая-то несбыточная надежда, что это всего лишь глупый и жестокий розыгрыш. Теперь же угасала и она. База мертва, и остатки ее гарнизона предоставлены сами себе в этом жестоком мире. На 50, а может и на сотню километров вокруг базы сейчас царила необычайная активность. Иммунные срывались с привычных мест поселения, отправляясь в путь, к окраинам долины, и старались сделать это как можно быстрее. Слишком велик был страх перед радиоактивным загрязнением местности. Становиться атомитами простым иммунным не хотелось. Мало чести стать полубезумной смесью зараженного и обычного человека, сохранившей кое-какие остатки разума и постоянно жаждущей смерти собратьев. Сидя в песке и потягивая через трубку очередную бурду, именуемую питательным составом со вкусом нормальной еды, Андрей думал. Вот пришел он сюда, и дальше что? Нужно как-то найти базу масочников и отомстить им со всем размахом русской души. Нужно было с чего-то начинать. Кошка сидела рядом, безразлично осматривая выжженную местность. Неожиданно она навострила уши и зашипела, выгибая спину дугой. Андрей бросил взгляд в сторону, куда смотрела его механическая подруга. На краю пустоши, чуть в стороне от их позиции, что-то происходило. Андрей поднял черную гадюку, соединяясь с ее прицелом. Оптика послушно увеличила нужную зону. В том месте, где искореженное взрывом полотно дороги переходило в ее сохранную часть, стоял танк. Обычный танк базы. Но вот управляли им точно не товарищи Андрея. Открылся массивный десантный люк, и наружу вылез масочник. В отличие от стандартного облачения этих безликих бойцов, он был одет в плотно подогнанный, но такой же черный комбинезон. Но вот маска была точно такой же, как и обычно. Судя по всему, танкиста радиация не волновала. Несмотря на скудность своего защитного снаряжения, он спокойно зашел в самую глубину пораженной территории, внимательно изучая выжженную поверхность. Живыми, если этих тварей вообще можно назвать живыми, врагов отпускать не хотелось. Андрей начал осторожно соскальзывать вниз по склону. Кошка быстрым прыжком взлетела ему на плечо и уселась там, плотно закрепившись на броне. Не жалея энергии, Андрей активировал оптический камуфляж и защиту от электронного наблюдения, установленную Михалычем. Он быстро продвигался в сторону танка, и тот факт, что вражеский разведчик уже двинулся в обратный путь к машине, заставил его еще больше ускориться. К танку они успели почти одновременно. Завалившийся в какие-то обгорелые кусты, Андрей с напряжением наблюдал, как враг подошел к люку. Но вместо того, чтобы войти внутрь, он заглянул туда и кого-то позвал. Точнее, проурчал комбинацию странных звуков, на которую изнутри охотно ответили. Второй масочник, одетый схожим образом, вышел наружу, перенося в руках какой-то вытянутый контейнер. Андрей постоянно держал врагов под прицелом, готовый обнулить их беспечные головы. Он уже был готов нажать на спуск, когда танк вздрогнул. С глухим рокотом тяжелая машина съехала на обочину и начала погружаться в землю, самозакапываться, вздыбливая вокруг себя почву. Судя по всему, масочники организуют собственный блокпост. На границе радиоактивной области? Обдумав это, Андрей пришел к выводу, что масочники боятся ответного удара с той стороны. Окружают зону локализации врат и готовятся отбивать вторжение извне. Ну, конечно, им же неизвестно, сколь долог может быть процесс создания нового прокола. Тем временем двое оставшихся вне танка врагов собирали прямо на дороге какую-то конструкцию. Андрей сразу узнал их фирменный ракетомет. Разве что этот был чуть больше. Пройдя чуть дальше по дороге и быстро перебежав ее, Андрей начал приближаться к танку. Атаковать двух суетившихся рядом с ним масочников смысла не было. Оставшийся в танке враг просто заблокирует люк и поди его оттуда выковыри. Даже Андрей не имел достаточно уверенности в собственных силах, чтобы танцевать под главным орудием танка. И это еще не считая вспомогательных систем. Никто не заметил его тихого маневра. Забросив винтовку за спину, Андрей достал из ножен короткий виброклинок. Как только двое полностью отвлеклись на свою работу, он рывком вскочил в люк танка и по памяти ударил по боковой панели, активируя экстренное закрытие шлюза. Люк захлопнулся, но вот шлюза внутри не было. Одна из его панелей была снята, и Андрей оказался лицом к лицу с масочником, возившимся над орудийным пультом. Тот не успел издать ни единого звука. Клинок вонзился между глаз маски, глубоко утопая в голове и доставая до спорового мешка, вполне наметившегося на затылке. Новообразовавшийся труп с грохотом рухнул на рифленый металлический пол. Андрей подскочил к пульту и увидел на обзорных экранах оставшихся двоих. Те явно поняли, что случилось неладное. Видимо, все же заметили момент его проникновения. Несмотря на это, не ощущая никакого трепета перед бронированной громадой танка, они разворачивали в его сторону уже собранный и готовый к бою ракетомет. Глупость какая-то. При выстреле с такой дистанции танковой защите может и не удастся поглотить весь урон, но ведь и этих двоих, скорее всего, разнесет на части. Не видя иного выхода, Андрей зашарил глазами по панели, пытаясь спешно понять принципы ее управления. Она оказалась не очень сложной, но и во времени он был ограничен. Повинуясь его неловкой команде, с башни сорвалась одна из небольших ракет, ударив в уже успевший навестись ракетомет. Громыхнул взрыв, слышимый через броню весьма приглушенно, и танк едва ли не подбросило. На бок он не перевернулся по чистой случайности, с шумом рухнув обратно на колеса. Вот так пострелял. Ну, жизнь-то свою, конечно, спас, но вот стрелять ракетой по ракетному же вооружению, стоящему к тебе вплотную, это уже клиника. Андрей валялся поверх тела только что убитого им противника. Краем глаза посмотрев на экраны, пыль на которых уже развеялась, он убедился, что оба противника и их орудия прекратили свое существование в этом мире. На дороге образовалась неплохих размеров воронка среди развороченных плит. Пережил, слава богу. Танк был вполне на ходу, однако явно пострадал в каком-то сражении до этого странного эпизода. Не мудрено, машина, скорее всего, трофейная и принадлежала ранее базе. В кластеры таких монстров точно не забрасывает. Осмотрев убитого им масочника, Андрей выбросил эту падаль прочь из танка и вновь закрыл люк. Жалко, конечно, что эти уроды уничтожили шлюзовую систему, и теперь танк заполнен зараженным воздухом Стикса. Но, в общем-то, какая для него разница? Все равно в костюме. Энергии было чуть больше половины запаса. Достаточно много, чтобы не думать о ней какое-то время. Главное орудие также не было стеснено в боеприпасах, а вот ракеты кончились. Андрей с удивлением понял, что самолично выпустил последнюю из них. Вот так странная удача, учитывая, что навести главное орудие он бы все равно не успел. По прочим припасам в танке было совсем не густо. Нашелся примитивный автомобильный холодильник, заполненный сырым мясом. Эта мерзость отправилась наружу следом за трупом. Андрею даже думать не хотелось, чье мясо тут может быть. Из полезного только стандартная аптечка, в которой обнаружился инъектор и ампулы для введения бойцам в костюмах. Правда, во всех ампулах было мощное обезболивающее, пользоваться которым без особой нужды смерти подобно. И ладно еще, что эта дрянь вызывает привыкание, так ведь и по нервной системе ударяет весьма нехило. Еще Свиридова очень заинтересовала рабочая станция связи. Она была явно посильнее коммуникатора его костюма, почти бесполезного после уничтожения главного узла связи на базе. Станция была исправна, хотя на ее панелях и виднелись бурые пятна, подозрительно напоминающие засохшую кровь. Активировав станцию, Андрей начал искать возможные источники сигналов. Их оказалось немного, и все какие-то нестабильные. Значит, далеко. Да и что разницы-то? Сейчас он явно не готов заделаться всеобщим спасителем. Однако при поиске неожиданно выявилась достаточно четкая передача, услышав которую, Андрей быстро остановил процесс, прислушиваясь к звукам такого знакомого голоса. «База! База! Как слышно, ответьте! База, что там у вас происходит, черти драные?» Голос Михалыча звучал устало, будто он всю ночь не спал. А может, так оно и было. Механик, насколько Андрей успел понять, был весьма увлекающийся любым делом натурой. «Михалыч, слышу тебя!» Андрей настроил канал связи. «Базы больше нет, уничтожено». «Андрей, ты? Как это уничтожено? Как такое возможно?» «Ядерный удар. Я чудом спасся. Михалыч, у врага много трофейной техники, в том числе, как я думаю, станции связи. Защита связи упала, так что нас могут слушать все, кому не лень. Не называй никому место своего расположения. Просто ответь, ты там же, где был вчера?» «Да, тут довольно много припасов, можно долго продержаться. Но я не уверен, что старые хозя... Ну, ты меня понимаешь, да?» «Понимаю. У меня танк на ходу. Двигаюсь к вам. Связь на этом же канале, но только в крайнем случае. Скоро увидимся». «Понял. До встречи, Андрей Павлович». В голосе механика забрезжила какая-то неясная надежда. Передача погасла, и Андрей откинулся на спинку кресла связиста. Михалыч жив. Ну, это было довольно ожидаемо, ведь его-то в ночь атаки на базе не было. Однако убежище у него не самое подходящее. Припасы — это, безусловно, важно, но вот сидеть на бывшей базе твоего противника... Быть может, ему пока и не до нас, но рано или поздно он туда наведается, хотя бы за тем, чтобы забрать оставшиеся производственные мощности. Не может же быть такого, чтобы они были никому не нужны. Плюхнувшись в кресло пилота, Андрей неожиданно почувствовал нечто твердое, лежащее под сиденьем. Там оказался уже знакомый ему небольшой пистолет. Его самого только недавно пытались убить из такого. Положив руки на панели управления, Андрей запустил двигатель. Танк с урчанием начал откапываться. Управлять им Андрей никогда не учился, но на базовом уровне все было достаточно понятно, и помаленьку, тщательно следя за происходящим на обзорных экранах, он понял, как двигать его взад-вперед и поворачивать в стороны. Для начала этого было достаточно. Танк выкатился на дорогу. На одном из экранов была открыта карта, и, примерно прикинув, где сейчас находится он сам, Андрей построил маршрут до заброшенного стаба. Путь получился, не сказать, чтобы маленький. С 200 километров в общей сложности наберется. Если, конечно, ехать в объезд радиоактивной пустоши. А зачем, кстати? Андрей примерно знал возможности такого танка и понимал, что для него пройти через зону радиоактивного загрязнения труда не составит. От него даже фонить не будет, все отразят защитные экраны. Скорректировав маршрут, уменьшившийся почти на треть, Андрей неуверенно тронулся с места. Могучая машина перла через мертвую пустошь, перемалывая обугленные остатки растительности в мелкую угольную пыль, стелившуюся за ним словно рыцарский плащ. Андрей внимательно осматривался вокруг. Хоть он и понимал, что за это время рат-твари еще не успели бы появиться, в этом месте у него возникало неясное беспокойство. Быть может, связанное с гибелью множества людей, многих из которых он знал. Вскоре унылая картина смерти закончилась. Танк выскочил на поляну и попер по бездорожью, идя кратчайшим маршрутом. На дорогу, которая была неподалеку, Андрей решил не выезжать. Если масочники устроили засаду на одной дороге, почему они должны игнорировать остальные? А участвовать в танковых дуэлях не самое лучшее занятие для человека, толком так и не освоившего управление танковым оружием. Да и одновременно управлять им и вести стрельбу было бы затруднительно. Неожиданно выскочивший из леса элитник заставил Андрея насторожиться. Он уже был готов броситься к стрелковому пульту, когда тварь с огромной скоростью умчалась прочь. Похоже, высший зараженный испугался танка гораздо больше, чем Андрей самого элитника. Установив курс, Андрей решил исправить пробел в своем образовании и подошел к орудийному пульту. На первый взгляд все было просто, однако при недостаточной сноровке управляться с этой системой оказалось очень неудобно. Сидящий в кресле оператор левой рукой наводил орудие, правой корректируя стрельбу и меняя ее параметры. Под контролем пульта находились главный калибр, ракеты, а также курсовой и башенный крупнокалиберный пулеметы, каждый из которых по идее, мог действовать в автоматическом режиме. Но только если за пультом сидел грамотный оператор, способный их правильно настроить. Андрей грамотным оператором не являлся, и потому ограничился тем, что повращал башней и понял, как правильно ее наводить. На этом танке по какой-то причине не было полностью автоматических турелей. Скорее всего, это был танк старой модели, выброшенный в мир Стикса за ненадобностью и доживавший свои дни на дальних рубежах базы, где и был захвачен масочниками. Несмотря на довольно бодрый темп движения, Андрей успел заскучать. До точки было еще немало времени, и, запертый в этой скорлупе, теперь он мог лишь строить довольно смутные планы на будущее. То, что Михалыч жив и здоров, было неплохой подмогой. Грамотного механика пойди найди. Почти весь технический персонал полег на базе, а костюмы, как и техника, имеют дурную привычку постоянно ломаться. Особенно у Андрея, с его беспокойным образом жизни. Осталось только раздобыть инструменты и материалы. Однако это куда проще, чем искать способные их применить мозги. Разведка вражеского логова — не такое уж быстрое дело, и все равно придется организовывать где-нибудь временную базу. Можно, конечно, собрать все, что плохо лежит, да и переехать вместе с механиком на какой-нибудь устоявший после уничтожения базы форпост. Да вот только как они воспримут его появление и советы? Они, в смысле, нынешние командиры этих опорных пунктов, для которых Андрей не больше, чем хрен с горы. А то и хуже. Союзник изменника, истребившего руководство, и вор, похитивший секретные данные. Они могут не знать, как к нему попали все эти документы. Но все тайное рано или поздно становится явным. Если только не заткнуть глотки всем, кто хоть как-то соприкасался с этой тайной. Да и передача покойного Соколова явно шла не по закрытому каналу. Похоже, он переслал ее на какой-то ретранслятор, переживший взрыв. А значит, в курсе произошедшего могли оказаться многие. Интересно, в курсе ли сам Михалыч о произошедшем? К холмам, среди которых скрывался нужный стаб, он прибыл уже ближе к вечеру. По имевшейся тут грунтовой дороге двигаться было куда проще, чем по бездорожью, и машина развила неплохую скорость. Подъехав к границе кластера, Андрей остановился. Выглядело все заброшено. Однако проглядывавшиеся за одним из складов летающие платформы указывали на то, что люди все еще тут. Оптика танка засекала движение среди бетонных стен, но плохо, приглушенно. Зашумела станция связи, и раздался напряженный голос Михалыча. «Андрей! Андрей, как слышишь? Это ты тут стоишь?» «Да, это я. Ну что, хозяин, принимай гостя?» «Слава богу! Ну, заезжай!» Танк, наконец, заехал в заброшенный поселок. Навстречу выходили бойцы отряда разведки во главе с самим механиком, облегченно приветствуя Андрея.